Логика ориентации. Навигаторы работают в интересах продавцов по двум причинам. Во-первых, этого требует специфика их работы. Во-вторых, потребители пока не готовы платить за навигацию. Продавец, предлагающий только один продукт, например, энциклопедию, тысячам потенциальных потребителей будет проталкивать этот продукт так, как будто от этого зависит вся его жизнь. Точно так же агент по размещению заказов на печать, обслуживающий одну издательскую фирму, выпускающую энциклопедии и работающий одновременно с огромным множеством типографий, будет строго защищать интересы своего издательства. Компании не обязательно должны нанимать продавца или агента по закупкам, потому что они и так работают в ее интересах. Такова специфика их работы. Из-за малой доступности и ограниченного выбора стороны становятся зависимыми друг от друга, что обуславливает отсутствие конфликта интересов и борьбы за лояльность навигатора. Специфика работы, то есть степень, в которой экономика навигатора зависит от экономики продавцов или покупателей, с которыми он связан, в значительной мере определяет степень его ориентации на чьи-либо интересы. Таким образом, взаимоотношения неявного подряда между компанией и продавцом или агентом по закупкам – это следствие ориентации на их интересы, а не ее причина. В контексте навигации специфика работы определяется доступностью. Навигатор, нацеленный на то, чтобы ускорить иерархический выбор покупателя на начальном этапе, агент, выполняющий индивидуальный поиск, или личный консультант, может иметь высокую квалификацию и, несомненно, будет обладать малоценной, но широкодоступной информацией в области поиска, справочники, перечни продуктов, номера телефонов и так далее. Это делает такого навигатора потенциально полезным в области поиска для потребителя, но не для конкретного продавца. Поэтому такой навигатор будет работать скорее в интересах потребителя. Навигатор, работающий на следующем промежуточном этапе иерархического поиска, например, газета с объявлениями «Классфит», располагает широким, но малоценным доступом как к покупателям, так и к продавцам одновременно. Поэтому он будет нейтральным по отношению как к тем, так и к другим. Навигатор, нацеленный на поддержку окончательного выбора между несколькими конкретными альтернативами, например, продавец, вряд ли имеет ценные знания о потребителе, который каким-то образом нашел его, но зато обладает ценной информацией о предложениях в той узкой области, с которой связан его бизнес. Такой навигатор будет работать не в специфических интересах потребителя, а в интересах поставщика или поставщиков, продукты или услуга которых являются объектами поиска. Следовательно, такой навигатор, скорее всего, будет формально или неформально ориентироваться на поставщиков. Вот почему в условиях существования взаимозависимости между ценностью и доступностью навигаторы, имеющие тесные связи с поставщиками, обеспечивают львиную долю навигационной ценности. Отсюда вытекает одно важное следствие. Если доступность определяет специфику работы, а специфика работы определяет ориентацию на те или иные связи, то связи с клиентами зависят от факторов, ограничивающих доступность. Если специфика работы навигатора определяется только ограниченной доступностью, то исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью не только снимет необходимость иерархического поиска, но и подорвет логику ориентации навигаторов на продавцов. Навигаторы перестанут ориентироваться на продавцов, как только исчезнет взаимозависимость между ценностью и доступностью. Плата за навигацию. В этом случае изменение ориентации становится возможным, но не неизбежным. Можно привести множество примеров навигаторов, действующих в одной и той же области и, следовательно, имеющих одинаковую доступность, но ведущих себя по-разному в зависимости от того, кто им платит. Например, финансовые консультанты могут работать в качестве продавцов ценных бумаг, нанятых и оплачиваемых брокерскими конторами, или в качестве независимых консультантов, получающих от клиента почасовую плату за консультации. Некоторые декораторы интерьеров получают 40% комиссионных от мебельного магазина, о чем не всегда знают клиенты, другие, как и архитекторы, получают почасовое вознаграждение от клиентов. белые страницы и желтые страницы имеют приблизительно одинаковую навигационную доступность, но за пользование первым справочником потребители платят телефонной компании, а другой финансируется за счет рекламы. В каждом случае, практически независимо от доступности, выбор, предлагаемый навигатором, а также качество и формы его представления, явно или неявно определяются тем участником рынка, кто его финансирует. Таким образом, несмотря на скачкообразный рост доступности и возможность создания новых моделей навигации, ориентация навигатора все еще полностью зависит от того, кто оплачивает его услуги. Однако, если взаимозависимость между ценностью и доступностью исчезает, навигация на порядок дешевеет. Если все источники информации становятся одинаково хорошо доступными благодаря электронным средствам связи, любую информацию достаточно получить только один раз. Единые стандарты распространяются за счет самоорганизации сетей, а навигаторы могут направлять пользователей к нужному продукту непосредственно или через других навигаторов. Стоимость невероятно сложного поиска падает почти до нуля. И стоимость, и потенциальные возможности такого поиска по-прежнему подчиняются закону Мура. Потрясающая дешевизна электронной навигации меняет саму природу проблемы. Проблема выбора между продавцом, которому платит поставщик, и консультантом, которому платит покупатель, остается, но становится несущественной, если многие функции навигатора могут выполняться с помощью электроники почти без затрат. Поисковые системы интернета предоставляют навигационные услуги, за которые клиент не платит. Бесплатное предоставление этих услуг имеет смысл вследствие невысокой стоимости электронных продуктов. Электронная навигация настолько недорога, что несколько рекламных баннеров, небольшая плата за гиперссылки и незначительная общая прибыль позволяют оправдать затраты на все навигационные услуги. Экономика навигатора в мире чистой информации полностью отличается от гуманитарной и материальной экономики. Чтобы оправдать предоставляемые услуги, электронный навигатор совсем не обязательно должен ориентироваться на продавца. По существу, поскольку ценность и доступность поиска растут, а его стоимость снижается, навигатор перестает зависеть от крупных инвестиций нескольких поставщиков и может ориентироваться на менее крупные вложения значительно большего количества поставщиков, баннеры и гиперссылки. Это влияет на ориентацию навигатора. Он будет сохранять определенную лояльность по отношению к своим рекламодателям в целом, но не к какому-то конкретному рекламодателю, их просто слишком много. Из-за своей доступности навигатор становится менее пристрастным. Но это утверждение уводит нас от обсуждения главной проблемы. Высококачественная навигация стоит дорого. Она экономически оправдана только в том случае, если клиенты готовы за нее платить. Нежелание клиентов платить за навигационные услуги может быть обусловлено тем, что сегодня они могут этого не делать, и поэтому им трудно определить, какое дополнительное качество заслуживает надбавки к цене. Со временем, когда киберпространство, сегодня напоминающее Дикий Запад, станет более упорядоченным, ситуация может измениться. Тогда, скорее всего, появятся фирменные навигаторы, которые будут поставлять заведомо качественные услуги по подписке. Независимо от того, какие последствия развития навигации будет иметь для потребителей и насколько симметричной будет информация, обеспечивающая достаточную ценность, за эту ценность, вероятнее всего, придется платить.